Нет наблюдателя, нет наблюдаемого. Несколько недель назад я проснулся и внезапно осознал, что существует только разговор. Говорящего не было. Годами я слышал, что наблюдатель и наблюдаемое – это одно и то же. И я увидел, что не было места, не было необходимости в думающем. Были только осознавания и объекты этого осознавания. Вместо того, чтобы вскочить с постели, я перевернулся на другой бок и заснул. Кажется, озарение похоже на мягкий бриз, на шепот. Можешь ли ты сказать что-нибудь о таком, лишенном драматизма, характере настоящего озарения? Джиду Кришнамурти произнес всемирно известную фразу о том, что наблюдатель – это наблюдаемое. Я хочу полностью опровергнуть это утверждение. В тот момент, когда исчезает наблюдатель, не существует ничего, что можно наблюдать. Наблюдатель и наблюдаемое исчезают одновременно. Существует только тишина. Нет ни познающего, ни познаваемого. Это очень сложно понять, потому что ум постоянно стремится к двойственности. Когда есть два, ум чувствует себя совершенно спокойно. Познающий и познаваемое. И эти двое всегда создают третьего – знание. Наблюдатели и наблюдаемое неизбежно создают третье – наблюдение. И тогда этому нет конца. В моей тишине нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого. Поэтому об этом ничего нельзя сказать. Как только вы говорите, вы лжете. Это одна из причин, по которой Лао Цзы никогда ничего не говорил и не писал. У него было много последователей, но это были странные последователи. Каждый из учеников приходил, чтобы слушать, чтобы постигать, чтобы познавать. Но Лао Цзы упорно в течение всей своей жизни отказывался говорить что-либо или писать об истине. Он мог говорить о чем угодно другом, но люди приходили, чтобы узнать истину. Наконец, наступил день, когда Лао Цзы отправился в Гималаи, чтобы соединиться с этими прекрасными горами в вечном покое. Но император Китая тоже хотел узнать, что же скрывал все это время Лао Цзы, о чем молчал, не давая ни малейшего намека на то, в чем же заключается истина. Император приказал закрыть все границы для Лао Цзы. Он не должен покинуть Китай, пока не напишет про истину. Когда Лао Цзы пересекал границу, его задержали. С любовью и уважением. Император был не врагом, а последователем. Император лично присутствовал, заранее узнав, по какому пути Лао Цзы собирался направиться в Гималаи. Для Лао Цзы был построен прекрасный дом, где он мог отдохнуть и записать свой опыт переживания истины. Его держали под стражей до тех пор, пока он этого не сделал. Дом охранялся. Это была странная ситуация. Наверное, ни один мастер не сталкивался с подобным. Ружья в руках учеников. И этих учеников можно понять. Они хотели запечатлеть важнейший опыт переживания истины для будущих поколений. Лао Цзы был вынужден уединиться в доме и написать небольшую книгу. Она начинается так. То, что можно сказать, не может быть истиной. То, что можно записать, непременно является ложью. Помните об этом, когда будете читать мою книгу. Даже заряженные ружья не могут заставить мастера сказать то, что не может быть сказано. Когда император получил книгу, Лао Цзы отпустили. Но он обманул их. Если помнить о том, что он сказал, что сказанная истина становится ложью, выраженная истина теряет свою истинность. Если помнить об этом в процессе чтения этой книги, тогда нет смысла ее читать. И Лао Цзы ушел. В чем была трудность для Лао Цзы? Любой Том, Дик или Гарри может говорить об истине. Только Том, Дик и Гарри могут говорить об истине, потому что они ничего о ней не знают. Чтобы войти в ту тишину, когда два исчезают, Кришнамурти сказал, когда два исчезают, остается только одно. Но это противоречит опыту всех мистиков мира, потому что если остается одно, то второе находится где-то поблизости. Невозможно понять, что такое одно, если нет представления о том, что такое два. Великий индийский мистик Шанкара вместо слова «одно» использовал другую формулировку. Она не сильно отличается, но это определенно лучше, чем идея Кришнамурти. Шанкара говорит, что остается недвойственность. Он не говорит, что остается одно, потому что одно напоминает вам про два. Он меняет направление. Он говорит, что двух больше не существует, что снова напоминает про одно. Но такое напоминание, даже не очень явное, по-прежнему остается. Возможно, Гаутама Будда подошел очень близко к тому, чтобы выразить невыразимое. Но я говорю «очень близко». Я не говорю, что он сказал это. Он чуть не сделал это. Он скорее отрицает, чем утверждает. Кришнамурти утверждает, наблюдатель есть наблюдаемое. Гаутама Будда говорит, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого. За всю историю человечества он, возможно, подошел ближе всех. Он просто отрицает, и его отрицание таково, что не подразумевает никакой идеи об одном. Не существует ни наблюдателя, ни наблюдаемого. И он не говорит о том, что остается, лишь абсолютная тишина. Нет никого, кто бы это переживал. Нет никого, кто бы мог выразить это. Я повторяю. За долгие 90 лет своей жизни Джиду Кришнамурти ввел в заблуждение тысячи людей. Если же вы спросите меня, я посоветую вам успокоиться насчет этого. Позвольте этому быть. Не пытайтесь это описать. Ум испытывает сильное непреодолимое желание все описывать. Пока ум не опишет что-то, это желание остается. Это своего рода болезнь. Когда все успокоилось, когда вас не существует, кто будет испытывать ощущения? Кто будет наблюдать? И что будет наблюдаемым? Просто тишина. Вы растворились в ней, и наблюдаемое в ней тоже растворилось. Это невыразимо и останется невыразимым. Как бы близко вы ни подошли к этому, вы по-прежнему от этого далеко. Я считаю, что нужно просто избегать говорить об этом, не упоминать об этом. Пусть остается переживание, но не будет того, кто переживает. В обычной человеческой жизни нет ничего подобного, что можно сравнить с этим переживанием. Это создает огромные затруднения. Необходимо какое-то указание, какой-то намек. И было испробовано многое. Это одно, это не два, не то, не это. Остался лишь еще один вариант, который я использую. Вы не наблюдатель. И наблюдаемого не существует. Океаническая безбрежность, абсолютная тишина, которую никак нельзя выразить словами. Но ум хитрее, чем вы можете себе представить. Я прочитаю твой вопрос, чтобы стало видно, как ум входит через заднюю дверь. Несколько недель назад я проснулся. Ты там был и чувствовал, что проснулся. Был наблюдатель. Было наблюдаемое. Двойственность беспрепятственно следовала за тобой. И внезапно осознал, что существует только разговор. Это по-прежнему двойственность. Кто осознал этот разговор? Слыша этот разговор, ты по-прежнему был там. Тебе показалось, что существует только разговор. Но разговор не может существовать без слушателя. Это нужно понять. Когда вы выходите из своей комнаты и закрываете ее на замок, вы думаете, ваша одежда, что осталась в комнате, продолжает быть того же цвета? Белое продолжает быть белым, синее продолжает быть синим, зеленое – зеленым. Вы ошибаетесь. Когда вы находитесь за пределами комнаты, и нет того, кто смотрит, цвета исчезают. Для того, чтобы существовал цвет, совершенно необходимы глаза. Кто будет видеть свет? Обычно мы так не думаем, будто в момент, когда мы покидаем комнату, все меняется. Но это научный факт. Цвета исчезают вместе с вами. Но когда вы смотрите сквозь замочную скважину, они возвращаются. Это кажется странным, но такова жизнь. Вы стоите и смотрите на солнце. Видите свет, неописуемую красоту. Но закройте глаза. Теперь солнце больше не излучает свет, красок больше нет. Цветы теряют свои краски. Эта проблема не нова. В Индии она обсуждается философами в течение 5000 лет. И эта дискуссия все еще продолжается. Один британский философ Брэдли и его коллега Бозанкет утверждали, что если человек глух, для него не существует звуков. А если все люди станут глухими, то звуков не будет существовать вовсе. Если все люди ослепнут, красок не будет, цветов не будет, не будет ни радуги, ни звезд. Это кажется очень нелогичным, ведь цветок обладает своим собственным цветом. Он им не обладает. В конце концов, исследователи пришли к следующему выводу. Когда вы видите что-то красное, это значит, что в нем содержатся все цвета, кроме красного. Почему объект выглядит красным? Потому что на ваши тела, на ваши цветы, на ваши деревья падают солнечные лучи. Каждый цветок поглощает лучи 7 цветов радуги. Если все цвета будут поглощены, то цветок будет черным. Но если цветок отражает и не поглощает красный цвет, тогда он выглядит красным. Красный цвет – это отраженный луч солнца, который достигает ваших глаз. А если цветок отражает все 7 цветов, тогда он кажется белым. Не случайно во всех мировых традициях белый цвет всегда считался чем-то чистым. Хоть и не было точного объяснения, почему. Объяснения, которые дает наука, появились совсем недавно. Но почему-то именно белый цвет всегда олицетворял чистоту, невинность, непорочность. И дьявол в каждой религии изображался черным. Это символично. Дьявол – это не что иное, как жадность. Он все поглощает. Он никогда ничего не отражает. Белый цвет – иной. Он никогда ничего не поглощает. Он все отражает. Дьявол – это нищий. Поэтому он изображался черным. А белый цвет – это предельная простота. Эти символы существовали в течение тысячелетий. Но их смысл и научное объяснение стали доступны только сейчас. Когда ты говоришь «внезапно осознал, что существует только разговор», это значит, что ты забыл того, кто наблюдает, кто слушает. Ты так сосредоточился на процессе слушания, что забыл о том, кто слушает. Это то, что я называю неуловимой хитростью ума. По-прежнему существует двое, но уму удалось обмануть тебя, будто бы есть только одно – того, кто говорит, не существовало. Это все логические построения ума. Он говорит, посмотри, существует только разговор. Того, кто говорит, не существует. Но как насчет того, кто слушает? Где существует двое, там всегда будут трое. А ты был впечатлен тем фактом, что говорящего нет, а разговор продолжается. Но ты забыл. Кто осознает, что не существует говорящего? И кто слышит разговор? Ты был там, совершенно точно был там, и двойственность не исчезла. Годами я слышал, что наблюдатель и наблюдаемое – это одно и то же. Это утверждение, которое ты слышал, принадлежит Джиду Кришнамурти. Но иногда мне кажется очень странным, что Кришнамурти говорил, возможно, больше, чем кто-либо еще до него. Я подчеркиваю «до него», а не «после него». Я все еще жив, а этот бедняга мертв. Когда он сказал, что наблюдатель и наблюдаемое – это одно и то же, то кто сделал такой вывод? Кто осознавал, что наблюдатель и наблюдаемое – это одно и то же? Кто был свидетелем этого? И ни один человек за те 50 лет, в течение которых Кришнамурти распространял свое учение, так и не задал вопроса. Я могу понять, что наблюдатель – это наблюдаемое, но кто это наблюдает? Несомненно, свидетель необходим, тот, кто находится на заднем плане и видит, что наблюдатель и наблюдаемое являются одним целым. Кришнамурти снова попался в ту же ловушку. Вот почему я сказал, что собираюсь полностью опровергнуть его. Ты говоришь, я увидел, что не было места. А где тогда находился ты? Слово «место» очень важное. Буквально оно обозначает пространство. Люди совершенно забыли основной смысл слова «место». Когда вы выносите из своей комнаты мебель, книжные полки, все, вы говорите «теперь в комнате больше места». Все эти вещи загромождали комнату, они заполняли пространство. Если ты говоришь «я увидел, что не было места», то там был ты. И само твое присутствие требовало определенного пространства, определенного места. У этого пространства может не быть стен. Пусть оно охватывает все небо. Насколько оно велико, не имеет значения. Если ты там присутствуешь, то со всех сторон будешь окружен пространством. Без пространства ты не можешь там находиться. И это пространство является реально существующим местом. Раньше бывало, что я гостил у одного очень обеспеченного человека. Он был так богат, что собирал множество всякой дребедени. И он разместил ее в доме для гостей, в котором как раз и я жил. Вы не представляете, чего там только не было. Когда он в первый раз показал мне этот дом, то сказал: «Здесь будет твоя комната». Я осмотрелся и спросил: «Но где здесь комната?» Большое красивое пианино, радиоприемники, очень дорогая мебель, множество картин. У него был даже телевизор, хотя телевидения в том городе тогда еще не было. Телевидение там появилось позже. Я сказал: «Здесь столько вещей, что они полностью уничтожили пространство. Если ты хочешь поместить меня сюда, я отказываюсь. Убери весь этот хлам, чтобы появилось немного места для меня». Он меня не понял. Он спросил: «Что ты имеешь в виду, говоря «место»?» Под словом «место» я имею в виду пространство. Комната может быть больше, может быть меньше, но если вы находитесь там, то само ваше присутствие требует определенного пространства. Насколько далеко могут видеть ваши глаза, там расположены стены вашей комнаты. И все это исчезнет одновременно. Но тогда не будет никого, кто скажет: «Комната исчезла, я тоже исчез». Вы не можете сказать, что «я тоже исчез». Не будет никого, чтобы что-то говорить. Нет места, нет вас, ни наблюдателя, ни наблюдаемого. Просто чистая тишина, без всякой ряби. Есть одна известная суфийская история про муллу Насреддин. Бывало, что в чайхане он часто хвастался своими щедростью и состраданием. Наконец, людям это надоело. Они сказали: «Мы уже столько слышали об этом, но ни разу не видели, чтобы в жизни ты был сострадательным, щедрым, дружелюбным. Докажи это». «Хорошо», — сказал он группе из 100 человек. «Я приглашаю вас всех сегодня ко мне на обед. Идемте, и вы увидите доказательства». Он сказал это сгоряча, но, приближаясь к дому, осознал то, что сделал. Утром жена послала его на рынок за овощами, а он целый день слонялся по округе. Весь день он отсутствовал. Ему было очень хорошо известно, как и любому мужу, что существует только один тип мужей – подкаблучники. Он также знал, что дома нет ничего, чем можно накормить 100 человек, а он пригласил их на обед. Он выдохнул, замедлил шаг и, наконец, сказал: «Послушайте, вы все сами мужья и знаете, как в действительности обстоят дела. Не мне вам объяснять. Подождите, пожалуйста, за дверью. Давайте сначала войду я один и попытаюсь объяснить своей жене, почему без предупреждения я пригласил на обед 100 гостей». Это было понятно. Каждый был мужем, поэтому возражений и непонимания не возникло. Гости остались на улице. Мулла Насреддин вошел внутрь, закрыл дверь, и жена была в бешенстве. Целый день она ждала голодная, потому что не было еды, не было овощей, в доме ничего не было. Мулла Насреддин сказал: «Это не такая уж проблема. Я еще в более затруднительном положении. Помоги сначала мне». «Что за проблема?» – спросила жена. Мулла ответил: «Сгоряча я пригласил 100 человек на обед. Они стоят сейчас на улице возле дома». Жена сказала: «Ты что, сошел с ума? У нас нет еды даже для двоих. Что ты хочешь, чтобы сейчас я сделала?» Он ответил: «Сделай одну вещь. Выйди и спроси у них, почему они тут стоят. Естественно, они скажут: Мулла Насреддин позвал нас на обед. Скажи им, что здесь какая-то ошибка, потому что с утра его не было, и ты сама ждешь его». Жене это все казалось странным. Ведь Мулла был дома, но другого выхода не было. Наконец, нерешительно она приоткрыла дверь и спросила: «Что за столпотворение? Что вы здесь делаете?» Друзья Муллы ответили: «Мы не столпотворение, мы друзья Муллы Насреддина, вашего мужа, и он пригласил нас на обед». «Он ушел утром из дома», — сказала жена, — «и до сих пор не возвращался. Это какая-то ошибка». Друзья возмутились: «Нет никакой ошибки. Это видели 100 человек. Он пришел вместе с нами и вошел в эту дверь». Жена не знала, что делать. Мулла был дома. Мулла тоже все это слышал. Он поднялся наверх и закричал из окна: «Эй, вы, послушайте! Вы что, не можете понять, что Мулла мог прийти с вами и выйти через черный ход? Как вам не стыдно? Спорите с бедной женщиной!» Суфийские истории переходят из века в век. Эти истории настолько просты, настолько прекрасны и полны смысла. Несколько недель назад я проснулся и внезапно осознал, что существует только разговор. Говорящего не было. Годами я слышал, что наблюдатели, наблюдаемые – это одно и то же. И я увидел, что не было места. Не было необходимости в думающем. Были только осознавания и объекты этого осознавания. Вместо того, чтобы вскочить с постели, я перевернулся на другой бок и заснул. Кажется, зрение похоже на мягкий бриз, на шепот. Можешь ли ты сказать что-нибудь о таком лишенном драматизма характере настоящего озарения? Ты говоришь: «И я увидел, что не было места». Это невозможно. Тебе нужно понять ситуацию Муллы Насреддина. Он отрицает, что находится дома. Само это отрицание является доказательством того, что он находится дома. Ты не можешь сказать: «Меня нет». Кто говорит это? Говоря: «Меня нет», ты доказываешь, что ты есть. И ты продолжаешь: «Не было необходимости в думающем». Кто считает, что не было такой необходимости? Конечно же, это мысль. Необходимость или ее отсутствие – это в любом случае мысль. Было только осознавание – это снова мысль. И объекты этого осознавания – Таким образом, все вернулось на свои места. Объекты этого осознавания. Очевидно, что ты наблюдатель, а объекты – наблюдаемое. Ум вернулся на место, говоря, не было необходимости в думающем. Но в этом весь процесс мышления. Если вы существуете, то вы не можете избавиться от своей противоположности. Противоположность будет следовать за вами словно тень. Вы можете перестать обращать на нее внимание. Вы можете не замечать ее. Но ум очень хитер. И я разбираю твой вопрос, потому что рано или поздно это превратится в проблему для каждого. Человек приходит ко мне и говорит: «Я испытал блаженство». Это абсурд. Существовать можете либо вы, либо только блаженство. Оба явления не могут существовать вместе. И если существует только блаженство, кто будет говорить об этом? Одним из лучших учеников Лао-цзы был Джуан-цзы. Он продвигался по пути. Каждый день он докладывал о своих переживаниях, о духовных явлениях, переживаниях света, распускающихся лотосах, но Лао-цзы никогда не обращал внимания на его слова. От Лао-цзы можно было услышать только одно: «Не занимай мое время, иди и медитируй дальше». Но однажды Джуан-цзы не пришел, а он всегда приходил рано утром. Лао-цзы ждал его, но когда солнце начало садиться, спросил: «А где Джуан-цзы?» Ему ответили: «Он под деревом. Он сидит там с самого утра». «Кажется, я должен пойти и посмотреть, что происходит», — сказал Лао-цзы. «Кажется, наконец что-то действительно начало происходить». Он пошел и, встряхнув Джуан-цзы, сказал: «Ага, но держи свой рот на замке. Теперь не приходи ко мне каждый день и не пересказывай весь свой вздор». Джуан-цзы упал к ногам Лао-цзы, плача от радости, и сказал: «Твое сострадание велико. Сколько лет я тебя мучил. А твое сострадание было так велико, что ты просто говорил: продолжай. Ты не отвергал меня. И сегодня ты пришел ко мне лишь для того, чтобы сказать «ага». Ничто больше нельзя сказать. Ты говоришь: «И я увидел, что не было места, не было необходимости в думающем. Было только осознавание». Почему ты используешь слово «только»? Подсознательно ты понимаешь, что если есть только осознавание, то в слове «только» нет необходимости. Ты понимаешь, что присутствовал там, и с тобой присутствовал весь тот багаж, что хранится у тебя в уме. Вместо того, чтобы вскочить с кровати, я перевернулся на другой бок и заснул. Это единственное правильное, что ты сделал. Если когда-нибудь еще с тобой случится подобная глупость, запомни: не вставай. Просто перевернись на другой бок и продолжай спать. Сон – это гораздо лучше, чем фантазии. Твои переживания были ничем иным, как фантазиями, мыльными пузырями, абсолютно бессмысленными. Кажется, озарение похоже на мягкий бриз. Озарение не может казаться похожим на мягкий бриз, оно им является. И разница огромна. Разве ты говоришь: «Кажется, я тебя люблю», «Я почти уверен, мне кажется, что я тебя люблю»? Либо ты любишь, либо нет. Снова ты начал мечтать, потому что одно то, что ты начал смотреть вовнутрь, ничего не изменило. Ты можешь мечтать, глядя в одну сторону. Ты можешь мечтать, глядя в другую сторону. Есть мечтатели, которые грезят с открытыми глазами, бродя по улице. Мечтать можно в любой ситуации. Кажется, озарение похоже на мягкий бриз, на шепот. Нет. Когда возникает озарение, его невозможно описать. Невозможно сказать, что оно похоже на мягкий бриз или на шепот. Это абсолютная тишина. Шепот слишком громкий для этого, а мягкий бриз тем более. В наших обычных переживаниях нет ничего, что можно сравнить с озарением. Те, кто достигали озарения, внезапно становились предельно молчаливыми, потому что они не знали, как об этом сказать, что об этом сказать, кому об этом сказать, кто это поймет. Гаутама Будда стал просветленным в ночь полной луны, и 7 дней он не проронил ни слова. Эта история прекрасна. Необходимо понять все ее аспекты, потому что в ней заключен новый смысл, новое понимание. Почему Гаутама Будда оставался молчаливым в течение 7 дней? Во-первых, он был настолько потрясен, что не вставало вопроса о том, что с этим делать. Все просто происходило. Прошло время. У него уже появилось 5 учеников. Он думал, хотя бы им я должен кое-что сказать. Раньше я ничего не знал, но притворялся мастером. И во всем мире многие поступают так же, потому что легче быть мастером, чем учеником. Ученик должен пройти через определенную трансформацию. Он чувствовал сострадание к этим 5 ученикам, следовавшим за ним. Но что он мог им сказать? Смогут ли они его понять? Он точно знал, что если бы его самого просветление не ошеломило, словно вспышка, никто не смог бы ему этого объяснить. Он бы просто рассмеялся. А он не хотел превращаться в посмешище. Но он чувствовал сострадание, которое неизбежно возникает, когда вы становитесь все более и более центрированными. Более и более самими собой. Более и более объединенными с существованием. Сострадание просто к вам приходит. Это не то, что нужно развивать, тренировать. Это подобно тому, как приходит весна и распускаются цветы. Как наступает утро и начинают пробуждаться деревья. Это нечто спонтанное. Вот каково сострадание. Он пытался понять, как это выразить, но все слова оказывались пустыми. Смысл слов был искажен. Но проблема была еще более сложной. Как только он скажет слово, часть истины будет утеряна. А когда человек это услышит, то и весь оставшийся смысл будет утерян, ведь он объяснит услышанное по-своему, в соответствии со своими собственными представлениями. На 7-й день он решил не говорить совсем. Все эти 7 дней он без конца сомневался. «Теперь я знаю истину, но я абсолютно беспомощен». История гласит, что 5 богов – в буддизме не существует единого бога. Существует столько богов, сколько живых существ. Потому что каждое живое существо, в конце концов, должно расцвести и стать богом. Что касается мусульманства, иудаизма и христианства, в их представлении бог очень деспотичен. Он больше напоминает Рональда Рейгана. В буддизме отношение к богу очень демократично. Потенциал есть у каждого, и лишь от вас зависит, когда вы его реализуете. И спешить некуда, потому что в вашем распоряжении вечность. 5 богов пришли к Гаутаме Будде и взмолились. За 1 000 000 лет случалось очень редко, чтобы человек достигал такого состояния, такого пространства, такого блаженства, такой истины. И все существование ждет, что теперь твой аромат будет пробуждать сознание всех тех, кто готов двигаться, кто готов трансформироваться, а ты решил молчать. Мы пришли молить тебя. Пожалуйста, говори. Они уговаривали Гаутаму Будду в течение многих дней, потому что он отвергал все аргументы. И боги понимали, что он был прав. Никто не сможет понять. Каждый будет понимать это неправильно. И вместо того, чтобы принять помощь, люди скорее закидают его камнями до смерти. Но боги были непреклонны. Они уединились в лесу, чтобы подготовиться к последнему разговору с Буддой. «Все, что он говорит, верно, и мы не можем заставить его говорить. Во-первых, истина невыразима. Во-вторых, ее невозможно понять. В-третьих, это противоречит человеческому представлению об истине, и это вызывает враждебность. Я могу подтвердить это из собственного опыта». Дейл Карнеги написал книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Мой собственный опыт можно назвать «Как оказывать влияние на людей и создавать себе врагов». Я нажил по всему свету столько врагов, что, наверное, никто не может составить мне конкуренции. 25 стран приняли постановление, что я не имею права находиться на их территории. Я не только не могу там находиться, я не могу даже приземляться в их международных аэропортах, чтобы самолет заправился топливом. Это заняло бы не больше 15 минут. Всего лишь 15 минут в международном аэропорту, при условии, что я не выхожу из самолета, и вся их мораль окажется под угрозой. Все их тысячелетние традиции, вся их церковь окажутся под угрозой. Всем последующим поколениям будет нанесен вред только из-за того, что я буду сидеть в аэропорту в самолете. Боги долго думали, как убедить Гаутаму Будду. Казалось, что никакие аргументы уже не помогут. Наконец они пришли в последний раз и сказали: «Все, что ты нам говорил, верно. Но у нас есть последний аргумент. Миллионы людей не поймут тебя, и миллионы людей будут относиться к тебе враждебно, потому что твоя истина будет разрушать их ложь. Их ложь – это их укрытие, утешение, единственная надежда. Твоя истина слишком опасна. Мы понимаем твои доводы, но есть один нюанс. Среди этих миллионов может оказаться один человек. Не будешь же ты отрицать, что среди них может оказаться тот, кто находится как раз на грани и нуждается лишь в небольшом толчке. Ты что, не хочешь помочь этому человеку пересечь эту грань?» Будда согласился. «Да, возможно, где-то и есть человек, который находится на грани, но колеблется, потому что боится двигаться в неизвестное. Лишь небольшой толчок, и не успев понять, что к чему, он раскроет свои крылья и полетит в неизвестность. Да, я буду говорить». Я буду говорить до последнего вздоха. И он говорил в течение 42 лет. Он выполнил то, что обещал. Он продолжал до последнего. А это почти невыполнимая задача. Отстаивать истину значит выступать против всей истории человечества. Отстаивать истину значит выступать против всего мира в абсолютном одиночестве. И я говорю это, основываясь на своем собственном опыте. Как раз на днях я получил письмо от одного человека, который пишет для журнала «Тайм» в Америке. Он задал два вопроса. Один из них является важным для вас. Он спросил: «Ваши усилия направлены на то, чтобы спасти человечество. Тогда почему вы выступали против Иисуса?» Во-первых, я не прикладываю никаких усилий, чтобы кого-либо спасти. И я выступал против Иисуса, потому что Он утешал людей. Я спасу вас. Это самое опасное и отвратительное заявление. Оно снимает с вас ответственность. Не нужно ни о чем беспокоиться, Просто верьте в Иисуса, и Он вас спасет. В судный день Иисус отберет своих овец из общего стада и скажет Богу: «Это мои люди, они попадут в рай, а остальное человечество навеки погрузится в вечный ад». Я против подобного утешения. А этот журналист, похоже, являлся приверженцем Иисуса. Он даже не мог понять, что за вопрос он задает. Кого спас Иисус? Он не смог спасти даже самого себя. И в последний момент на кресте его иллюзии были полностью разрушены. Очень немногие люди жили в таком глубоком заблуждении, как Иисус Христос, потому что он верил, что является единородным Сыном Бога. Почему? Неужели Бог пользовался противозачаточными средствами? Почему только один Сын? В действительности Иисус не был сыном своего отца Иосифа. Какой-то хулиган сыграл шутку с бедной невинной Марией. И этот хулиган превратился в Святого Духа. Если это святость, что же тогда порочность? Если делать чужую жену беременной без разрешения считается святым поступком, то в мире уже не осталось ничего порочного. Но Иисус верил в то, что Он – единородный Сын Бога, и что Он пришел спасти человечество. Он оказался на кресте, потому что, в конце концов, люди устали от Него. Иудея была небольшой страной, а Он все ходил и ходил вокруг, повторяя: «Я пришел, чтобы спасти вас». И все знали, что Он не образован, не обучен. Он ничего не знал о священных писаниях, он не был даже раввином. Он работал со своим отцом Иосифом в мастерской и вдруг превратился в единородного Сына Бога. Естественно, он вызывал у людей раздражение и недовольство. Если вы не хотите, чтобы вас спасли, вы будете злиться, если кто-то будет каждый день стучать к вам в дверь и говорить, что пришел вас спасти. Иисуса распяли не по той же причине, по которой отравили Сократа. Сократа отравили, потому что он нес истину, которая превращала людские утешения в абсурд. Иисус, напротив, нес утешение. Что за люди его окружали? У него было 12 апостолов. Все они были рыбаками, земледельцами, садовниками. Кроме Иуды, никто из них не был образован. И, естественно, они думали: «Это шанс. Сами мы не сможем спастись. А этот человек такой авторитетный, давайте присоединимся к нему. Нам нечего терять». Но на кресте даже Иисус стал сомневаться, потому что он ждал. На белом облаке появится Бог, сотворит чудо и спасет своего единородного сына, доказав иудеям: «Вы ошибались, вы заставили моего сына страдать». Но ничего не произошло. Белое облако не появилось. Снова и снова он вглядывался в небо. Там не было никакого намека на чудо, никакого знака. В небе все было спокойно. И, наконец, он произнес: «Отец, ты оставил меня? Ты забыл обо мне?» Но ответа по-прежнему не последовало. В небе нет никакого отца, и небеса никому не отвечают. Этот человек из журнала «Тайм» говорил мне: «Вы пришли спасти человечество». Откуда у него такое представление? «Я не хочу никого спасать. Это ваше личное дело. Почему я должен вмешиваться в вашу жизнь? Даже если это вмешательство будет полезным. Я могу рассказать о своих переживаниях. Я могу указать возможные пути. Но я не собираюсь никого спасать. Вы должны пройти этот путь в одиночку, без всяких иллюзий». Да, конечно, если я увижу кого-то, кто будет на грани, я подтолкну его. Я ленив, но такое действие я могу совершить. Сейчас я пытаюсь подтолкнуть Саньясина, который задал этот вопрос. Он находится как раз на грани, но всегда есть стремление оглянуться. Прекрасные переживания ума, а впереди открытое безграничное небо. Это вызывает страх и трепет. Но этот человек подошел ко мне очень близко, поэтому я собираюсь рискнуть и толкнуть его в неизвестность. Он говорит: «Можешь ли ты сказать что-либо о таком, лишенном драматизма, характере настоящего озарения?» В настоящем озарении нет никакой драмы, оно абсолютно обыкновенно. Людям нравится драматизм, хотя они знают, что это всего лишь драма. Все религии создают драмы для людей. Люди любят развлечения. Но сейчас драматичных переживаний не будет. Только толчок, а за ним возглас. «Ага». Еще один саньясин как-то спросил у меня: «Почему тебе так нравится детскость?» Причина очень проста. Потому что дети такие невинные, такие несерьезные. Они не знают про все те игры, в которые играют взрослые. Земные, духовные, человеческие, сверхчеловеческие. Я дам вам несколько примеров, чтобы вы забыли о вопросе и о переживаниях, случившихся с тем, кто его задал. Семья Гольдбергов устроила пикник. Хайми подошел к краю высокого обрыва, любуясь, как далеко внизу морские волны разбивались о скалы. К нему подошел маленький Гершел. «Слушай, пап, мама сказала, что здесь стоять опасно. Поэтому или отойди назад, или отдай мне свои сандвичи». Маленький Эрни загорал на берегу моря, когда симпатичная блондинка, занимавшаяся серфингом, вышла из воды и обнаружила, что потеряла верхнюю часть купальника. Смутившись, она обхватила груди руками и побежала к своему полотенцу. Маленький Эрни окликнул ее: «Леди, если вы раздаете эти штучки, то можете отдать мне ту, которая с розовым пятачком?» Мисс Гудбоди, учительница, подошла к своему классу. Навстречу ей вышел маленький Эрни и подмигнул левым глазом. «Эрнест!» – воскликнула пораженная мисс Гудбоди. «Ты мне подмигиваешь?» «Нет», – ответил Эрни, заходя в классную комнату. «Я просто включил сигнал поворота».